Глава 39. «Моя девочка!» С наслаждением шепчет Тимон и покрывает мое тело такими желанными, нежными поцелуями. Я выгибаюсь в спине и крепче прижимаю его к себе. «Моя любимая!» Продолжает он сводить с ума мой рассудок. «Как же я скучал по тебе, Аврора! Как же я по тебе скучал!» «Любимая!» — эхом звучит в голове. «Впервые меня называют любимой!» «Искренне!» «Впервые я по-настоящему любима!» «И любима любимым человеком!» «Теперь я точно знаю, что это за чувство!» «И оно совсем не похоже на то, что я испытывала раньше!» «Оно возвышает!» Дарит крылья, учит летать где-то среди звезд, сияя вместе с ними. Симон стоном вырывается из уст, когда он касается пальцами моей плоти. Домашние все проснулись. Нас могут услышать. Прости, но теперь на завтрак, обед и ужин я хочу только тебя. Словно обезумевший цедит мне в губы и сливает нас в поцелуи. После ночного признания Симона он поцеловал меня, и мы потеряли контроль над собой и перестали воспринимать реальность. Полночи мы признавались друг другу в любви, неистово целовались и занимались любовью, будто не занимались ею целую вечность. Мы растворялись друг в друге без остатка. Никогда еще я не чувствовала такого единения наших тел и душ, как в эту ночь. Как же это прекрасно! Заявлять о своих чувствах и знать, что это взаимно. Голые и влюбленные, мы уснули под утро в объятиях друг друга. Тогда скажи мне еще раз. Прошу со сладостным предвкушением, оторвавшись от его губ. Люблю тебя. Сразу понимает, чего я хочу. Люблю каждый сантиметр твоего тела, говорит и снова покрывает мое тело поцелуями. Каждый сантиметр твоей души. Твоих мыслей. Как же он умеет красиво говорить, воспламеняя меня, сбивая мой пульс. Каждый этот сантиметр наполнен тобой. Не удержавшись, отвечаю ему взаимностью, тянусь к его губам, и прежде чем они соприкасаются, Симон произносит: «Я хочу тебя безумно. Безумно. Так возьми меня». Бесстыдно выгибаюсь ему навстречу. Здравый смысл пытается достучаться до меня, вразумить, что за дверьми спальни кипит жизнь. С первого этажа доносятся голоса родных Симона и моей сестры, но разум блокирует все и желает только одного — вновь насладиться Симоном. Он нависает надо мной сверху, смотрит на меня своим самым порочным взглядом и медленно входит в меня, давая почувствовать каждый сантиметр своей плоти. Я с трудом сдерживаю протяженный стон, что рвется из груди. «Не сорвись!» — издевается, хищно улыбаясь. Знает, что я не привыкла быть тихой. Сам ведь научил. Понимая, что это сносит мне голову, я притягиваю его лицо к своему и впиваюсь в его губы, чтобы хоть как-то заглушить себя. Слившись в поцелуи, мы начинаем синхронно двигаться тазом навстречу друг другу. В груди все искрится и превращается в пожар. «Я сдохну, если каждое мое утро не будет таким», — говорит Симон, смотря мне в глаза и продолжая входить в меня все быстрее и сильнее. «Ты необходим мне живым», — шепчу, теряясь в ощущениях от ласк Симона. «Мне до сих пор не верится, что мы поговорили и признались в своих чувствах, и теперь наслаждаемся друг другом в полной мере». Словно другая реальность, такая чудесная и прекрасная. Я обвиваю ногами его бедра, двигаюсь ему в такт, сливая нас в диком танце. Отсутствие секса на протяжении долгих месяцев, очевидно, сказалось на мне. Я стала ненасытной, дерзкой и отчасти грубой. И чувствую, что Симону такая я тоже приходится по вкусу. Он смотрит на меня с восхищением, необузданным желанием, и его движения и касания становятся мне под стать. Такие же резкие, слегка грубые и причиняющие приятную боль. «Какая ты горячая, Аврора!» — выдает Симон, когда мы одновременно взрываемся в экстазе. Он ложится на спину, раскрывает руку и ждет, когда я прижмусь к нему. Вымотавшаяся и опустошенная, но до безумия счастливая, я склоняю голову на его плечо, слушаю сумасшедшие биения наших сердец, и это лучшая музыка для моих ушей. Через пару часов я поеду с Бруно в город. Нужно решить кое-какие вопросы по работе и съездить в больницу к доктору бабушке. «Хочешь со мной?» — говорит Симон, нарушив умиротворенную тишину между нами. «Я бы с удовольствием, но останусь с сестрой. Помогу ей по дому. Твоя мама вернется только к вечеру». Он берет меня за подбородок, приподнимает лицо к себе и расплывается в улыбке, разглядывая меня. «То, что ты делаешь, бесценно. Знай, что я вижу и ценю твою заботу обо мне и моей семье. В моих поступках нет ничего такого, чтобы ты отмечал и говорил о них. Забота о дорогих людях — это так же естественно, как и дышать. И быть благодарным за эту заботу тоже естественно. Я не намерен воспринимать что-то как должное, даже твою любовь», — произносит с нежностью и проводит пальцем от одного уголка губ к другому. Внутри меня тягучей негой разливается тепло. Душа наполняется не просто любовью, а чем-то мощнее и сильнее, чем это чувство. Я счастлива, что мое сердце поумнело и влюбилось в тебя. Поцеловав его в руку, я нехотя влезаю из постели, подхожу к столу, беру браслет с кольцом и возвращаю их на запястье и палец. Вижу, как доволен Симон, наблюдая за этим. А как довольна я? Без них я чувствовала себя голой, а теперь снова нарядная. Пока я одеваюсь, Симон продолжает лежать и наблюдать за мной. А я ощущаю такую легкость и счастье во всем теле и на душе. И это совсем другое счастье. Оно такое полноценное. Мне больше не страшно за будущее. Почему-то сейчас я уверена, Симон не отпустит меня. Один откровенный разговор, и все переживания и тревоги улетучились и рассеялись в воздухе. Когда Филипп говорил мне о рае, и что все между ними кончено, я не верила ему. Всегда чувствовала ее между нами. Но Симон, после его слов я больше не чувствую эту девушку не то что между нами, а вообще в нашей жизни. Я верю ему, верю всем своим сердцем. Если он осознал свою ошибку и попросил искренне прощения, я не хочу терять время на глупые игры и попытки помучить его и набить себе цену. Мы и так потеряли много времени вдали друг от друга, и теперь я хочу восполнить себя и свою жизнь присутствием Симона. Сейчас я уверена, что это будут другие отношения, более здоровые и наполненные. «Знаешь, чего я хочу?» — спрашивает Симон, подойдя ко мне сзади и помогая застегнуть бюстгальтер. «Чего? Это так глупо?» — усмехается он. «Но безумно хочу вернуться сегодня вечером домой и увидеть накрытый стол с ужином, который приготовила ты», — признается и целует меня в плечо. И, возможно, это и в самом деле глупо и смешно звучит, но я чувствую, что это для него значимо, и ловлю себя на мысли, что с удовольствием исполню его желание. Джулия сегодня на радость всем чувствует себя прекрасно, и мы с Сарой с удовольствием проводим время с ней, говорим о разном. Сара рассказывает про их медовый месяц, что они делали, куда ездили, а я делюсь с ними нашим откровенным разговором с Симоном и нашими признаниями в любви. Знаю, что это их удивит и обрадует, поэтому считаю неправильным молчать. Впрочем, Симон не особо скрывал с утра своих чувств. Ухаживал за мной за завтраком, поцеловал на прощание перед всеми. Да его поступок за столом перед родителями пару дней назад ясно дал понять, что он не готов больше скрывать нас от мира. Сестра с бабушкой были очень счастливы услышать об этом. Сара усыпала меня вопросами, а Джулия сказала лишь одно. «Я знала, что вам нужно просто поговорить. Впереди вас ждет прекрасная совместная жизнь. И вы, девочки, обе очень меня сегодня осчастливили». И мне после ее слов захотелось устроить настоящий семейный ужин, чтобы продлить это счастье и заодно исполнить желание Симона. Несколько часов мы с Сарой проводились на кухне, готовя разные блюда и десерты, а после украсили террасу светодиодными гирляндами и накрыли красивый стол со свечами. Я считаю, что такие дни, как этот, когда Джулия в таком прекрасном расположении духа, нужно наполнять еще большей радостью, смехом и любовью, потому что неизвестно, что ее ждет дальше. И хотелось бы наполнить ее жизнь как можно большим количеством счастливых мгновений. Симон с Бруно возвращаются домой, когда за окном уже темнеет, а небо усыпается звездами, а следом за ними приезжают и наши родители. «Моя девочка!» — радостно встречает Тимон Луну, которая, увидев его, тут же вырывается из рук моей мамы и бросается к нему в объятия. Ее хвостик безудержно виляет, и она тянется к его лицу, чтобы всего его облизать. Тимон смеется и тискает ее. «Когда мы были вместе, я всегда брала ее с нами во все поездки, и я знаю, что он любит ее не меньше моего. Мы приветствуем всех и приглашаем за стол». «Девочки, какие вы умнички!» — с восторгом произносит тетя Анна, рассматривая стол и присаживаясь вместе с моей мамой к Джулии, которая радостно наблюдает за всеми. «Да, нам очень повезло с невестками», — выдает она, поддержав дочь. «Весь день сегодня радовали меня своими разговорами и как пчелки трудились». Мы с Сарой переглядываемся смущенно. «Надеюсь, сегодня вы вернете нам нашу младшую дочь», — весело выдает моя мама. «Простите, София, но мы даже Луну сегодня заберем себе», — весело заявляет Симон. «Ну уж нет, дорогой, к таким потрясениям мы еще не готовы», — мягко улыбается ему мама. И дальнейший диалог они уже ведут лишь взглядами, понимая друг друга без слов. Все-таки существует баланс жизни. Где-то ты теряешь, но где-то обязательно приобретаешь. Родители потеряли друзей, но приобрели новых членов семьи. Я потеряла Филиппа, но обрела настоящую любовь. И сидя за столом в окружении этих людей, я убеждаюсь в том, что всегда все к лучшему, и нужно не бояться перемен в жизни. Дедушка Марат выносит на улицу свой старый виниловый проигрыватель, ставит пластинку, и пространство заполняется красивой и чарующей музыкой. «Ой, моя любимая песня! Помнишь, Марат, мы с тобой под нее танцевали наш первый танец?» Джулия расплывается в улыбке от воспоминаний. «Поэтому я ее и включил, любовь моя!» Он подходит к ней, подает руку и приглашает на танец. Глаза Джулии загораются тысячами огней. Она без раздумий вкладывает свою ладонь в его руку, и они вместе спускаются с террасы на газон и начинают свой танец. Я с упоением наблюдаю за ними и той любовью, которая до сих пор теплится в их глазах. Вижу, как плохо дедушке Марату, как в глазах проблескивает влага, но он отгоняет ее. И сердце мое сжимается от тоски. Не хочу даже думать о том, как больно и невыносимо ему смотреть на любимого человека и понимать, что скоро его не станет. Я настолько пленена ими и своими мыслями, что не замечаю, как передо мной появляется Симон и берет меня за руку. Вздрагиваю от неожиданности и перевожу взгляд на него. Пойдем потанцуем тоже. Сначала я чувствую легкое смятение и неловкость, но потом понимаю, что хочу этого больше всего в данную секунду. И без лишних раздумий прохожу вместе с ним к Джулии и Марату под открытое небо. Симон берет меня за талию, прижимает к себе, и как только моя рука ложится на его плечо, он начинает вести нас под музыку. Я застываю в его глазах. Он смотрит на меня так проникновенно, что пробирает до мурашек в теле. «Я знаю, что ты хотел, чтобы я приготовила ужин для тебя, но мы решили, что такой вечер пойдет на пользу бабушке», — шепчу ему и улыбаюсь. Да и всем нам. Я смотрю на Джулию и Марата, на то, как они смотрят друг на друга, как он умело ведет ее в танцы, и улыбаюсь. Как же прекрасно прожить жизнь с тем, кого ты любишь, и кто смотрит на тебя влюбленными глазами даже спустя много лет брака. Вы с Сарой организовали прекрасный вечер. О таком ужине я и мечтать не мог. Он на миг опускает мою руку и касается моей сбившейся пряди волос, убирает ее за ухо и разглядывает меня с упоением. Он так похож сейчас этим взглядом на своего дедушку, и это пробирает меня до мурашек. «Знаешь, чего я хотела бы, Симон?» — спрашиваю с волнением в голосе. «Я внимательно слушаю тебя, ангел. Хочу, чтобы через много лет ты смотрел на меня так же, как смотришь сейчас. Один лишь этот взгляд окрыляет меня». Он молчит, все глубже проникая в мое сердце, а потом неожиданно произносит: «Выходи за меня замуж». Я аж замираю от его слов. Смотрю на него шокированно и не могу пошевелиться. Все вокруг нас словно перестает существовать. Мы остаемся одни во всем мире. «Прости, я знаю, что ты заслуживаешь другого, более красивого предложения. Но увидев тебя на нашей кухне заготовкой, я не мог избавиться от желания видеть такую картину всегда. Хочешь, чтобы я постоянно готовила для тебя? Нервной смешинкой вырывается из моих уст. Когда он признался мне в любви, мне казалось, ничто больше не способно сделать меня более счастливой. Но сейчас моя радость достигает самих небес. Нет, просто хочу, чтобы ты была моей женой. И каждое утро, просыпаясь, я видел тебя рядом, признается он. Я замолкаю, не веря в происходящее. Не знаю, о каком красивом предложении он говорит, потому что для меня это самое невероятное. Еще раз прости, ангел. У меня даже кольца нет с собой. Я вижу, как его это огорчает, и спешу заверить, что кольцо — последнее, что имеет для меня значение. Чем плохо оно? Показываю ему то, которое надела с утра. Мне кажется, и его сейчас достаточно. Ты согласна? Удивляется он, будто бы и не ожидал такой реакции от меня. А я не вижу смысла думать над чем-то. Если двое людей любят друг друга, и их желание построить семью взаимно, то какой смысл ждать? Тем более, когда мы знаем друг друга вдоль и поперек. Знаем все самое ценное и сокровенное. Знаешь, Симон, я кладу вторую руку ему на плечо и улыбаюсь. Если вспомнить наш первый день знакомства и все, что было между нами за этот год, то я не могу представить более прекрасного предложения, чем это. У нас ведь все не так, как у людей. Он расплывается в улыбке, но молчит, продолжая ждать моего ответа. Да, тянусь в его объятия. Конечно, я согласна. Я люблю тебя и хочу быть твоей женой.